Боги, помощные разным, сыны многомощные крона, двум племенам брононосным такие беды устрояли. Зевс троянам желал и Приамову сыну победы, славой венчая Пелида царя. Но не вовсе крани он храбрых данаев желал истребить под высокую Троей. Только Фетиду и сына ее прославлял он героя. Бог Посейдон укреплял данаев, присутствуя в брани, выплывшей тайно из моря седого. Об них сострадал он силой троян усмиренных и гордо роптал на Зевеса. Оба они и единая кровь, и единое племя. Зевс лишь Кранион и прежде родился, и более ведал. Зевса страшился и явно не смел поборать Посейдаун. Тайно под образом смертного он возбуждал ратоборцев. Боги сии и свирепой вражды, и погибельной брани, верфь на взаимную прю напрягли над народами оба, крепкую верфь, неразрывную, многим сломившую ноги. Тут Аргивян ободряющий, воин уже поседелый, и Доминей на Троян устремился и в бег обратил их. Африанея сразил кабизийца недавнего в граде, в Трою недавно еще привлеченного бранную славой. Он у Приама Кассандры, прекраснейшей дочери старца, гордый просил без даров, но сам совершить обещал он подвиг великий. Из Трои изгнать меднолатных данаев. Старец ему обещал и уже за него согласился выдать Кассандру. И ратовал он, на обед положася. Идоминей на него медножальную пику направил и поразил выступавшего гордо. Ни медная броня, кое блистал, не спасла. Углубилась во внутренность пика. С шумом он грянулся в прах и, гордясь, вскричал победитель. «Африаней, человеком тебя я почту величайшим, ежели все ты исполнишь, что ты исполнить обрекся сыну Дарданову. Дочерь тебе обещал он супругой. Тоже и мы для тебя обещаем и верно исполним». Выдадим лучшую всех из семейства Атридова дочерь. К браку невесту из Аргоса вывезем, если ты с нами Трою разрушишь Приамову, град устроением пышный. Следуй за мной. При судах мореходных с тобой мы докончим брачный сговор. Не скупые и мы на приданое сваты».